На другое утро за завтраком кто-то постучал в окно столовой. Прислуга пошла узнать, в чем дело. Оказалось, что Виллис просит разрешения с ним поговорить. Он распорядился позвать его в дом. Лицо у садовника было мрачное. Что там еще стряслось? — Вы уж извините, сэр, — начал он. — Только на меня тут мистер Джексон утром напустился. Возмущается. Джексон был его сосед, фермер. А чем это он возмущается? Вот говорит, что я накидал ему через забор каких-то головешек. А у него кобыла ходит с жеребеночком, и жеребенок будто бы ногу повредил и захромал. А у меня и привычки такой нет — кидать через забор. А он на меня налетел как не знаю что. Мол, ценный жеребенок, а теперь неизвестно, что с ним делать. Кто ж хромого купит? — Ну, вы его, надеюсь, успокоили? Сказали, что это недоразумение? — Да сказать-то я сказал, сэр. Но кто-то на его участок и правда головешек накидал. Он меня повел, показал это место. Прямо против гаража. Я пошел ради интереса. И верно, лежат в траве головешки. Я решил по первости вам доложить, а потом уж кухарку пытать. А то, сами знаете, как бывает, начнутся всякие обиды. Он почувствовал на себе Виллисов пристальный взгляд. Придется признаваться, делать нечего. Впрочем, садовник по существу сам виноват. — Не надо кухарку пытать, — сказал он сухо. — Это я выбросил туда дрова из очага. Вы безо всякого моего распоряжения распилили гнилой сук от яблони, прислуга этими дровами затопила, и в результате огонь потух, весь дом провонял дымом, и вечер у меня был испорчен. Я действительно тогда вышел из себя и, не глядя, выкинул прочь эти несчастные головешки. Если соседский жеребенок пострадал, извинитесь за меня перед Джексоном и скажите, что я готов возместить ему убытки. И прошу вас самым настоятельным образом прекратить самодеятельность и не снабжать меня больше подобным топливом. Слушаюсь, сэр. Я и сам вижу, что ничего хорошего из этого не вышло. Я, правда, никогда бы не подумал, что вы станете так утруждаться, выносить их во двор, выкидывать. Тем не менее, я сделал именно так и довольна об этом. Слушаюсь, сэр. Он уже повернулся к дверям, но на пороге задержался и добавил. Ума не приложу. Почему они тут у вас гореть не хотели? Я одно поленце домой прихватил. Супруга его кинула в печку на кухне, так полыхало, любо-дорого было смотреть. А вот здесь, представьте, не горели. Ну, ладно, главное, старушка не подвела. Даром, что один сук обломился. Вы еще не видели, сэр? Это вы о чем? Вчера-то целый день солнышко грело. Да и ночь была теплая, вот она и взяла свое. Прямо красавица стоит, вся в цвету. Обязательно подите гляньте. И Виллис удалился, оставив его доедать остывший завтрак. Некоторое время спустя он вышел на террасу, но на деревья глядеть не торопился, даже всячески оттягивал этот момент. Сначала решил, раз погода уже установилась, вытащить из сарая большую садовую скамейку, потом пошел за секатором и принялся подстригать розы под окном. Но в конце концов что-то потянуло его к старой яблоне. Все было так, как сказал Виллис. То ли из-за того, что вчера был солнечный погожий день, то ли подействовала тихая и теплая ночь, только все невзрачные бурые почки лопнули, и теперь дерево было скрыто под сплошной завесой влажных белых цветов. Гуще всего они росли у верхушки. Казалось, будто ветки облеплены комьями мокрой ваты, и вся эта масса сверху донизу была одинаково унылого, мертвенно-белого цвета. Яблоня вообще стала не похожа на дерево. Она скорее напоминала брошенную походную палатку, которая провисла под дождем и еле хлопает промокшей парусиной, или огромную швабру из мочалы, которую вынесли просушить на улицу и которую нещадно выбелило солнце. Цветов было непомерно много. Этот груз был чересчур обременителен для хилого ствола. Вдобавок цветочные кисти набрякли от влаги и оттого казались еще тяжелее. Похоже было, что старая яблоня расцвела из последних сил. На нижних ветках цветы уже начинали съеживаться, темнеть, как от дождя, хотя погода стояла безоблачная. Ну что ж, Виллис угадал верно. Она расцвела. Но это не был расцвет жизни, праздник красоты. Тут чувствовалось что-то болезненное, словно в самой природе этого дерева была заложена какая-то неправильность уродства, а теперь все это вылезло наружу. Уродство, которое само не сознает, до какой степени оно уродливо, и еще надеется понравиться. Старая яблоня как будто говорила со смущенной кривой ухмылкой: «Смотри, как я стараюсь, и все для тебя». Вдруг сзади послышались шаги. К нему подходил Виллис. «Здорово, правда, сэр?» «Увы, не могу разделить ваш восторг. Слишком густо цветет». Садовник только посмотрел и ничего не сказал. Ему пришло на ум, что Виллис, наверное, считает его тяжелым человеком, капризным чудаком, которому ничем не угодишь, и, должно быть, перемывает ему косточки с прислугой на кухне. Он заставил себя улыбнуться. — Послушайте, — начал он, — я совсем не хочу портить вам настроение. Просто все это меня мало трогает. Яблоневый цвет я люблю, но только легкий, нежный, розовый, вот как на соседнем деревце. А с этого можете ломать сколько угодно, снесите букет домой, жене, ломайте на здоровье, мне не жалко, я буду только рад. И он сделал широкий приглашающий жест. Да, так и надо, пусть Виллис приставит лестницу, поскорее оборвет и унесет эту мерзость. Но садовник с ошарашенным видом покачал головой. — Нет, что вы, сэр, как можно? Мне и в голову такое не придет. Обрывать сейчас цвет — это же для дерева гибель. Нет, я теперь надеюсь на яблочки. Хочу поглядеть, что за яблочки будут. Продолжать разговор не имело смысла. — Хорошо, Виллис, как знаете. Он направился назад к террасе. Но, усевшись на санцепёке и окинув взглядом поросший фруктовыми деревьями склон, он обнаружил, что отсюда молоденькую яблоньку совсем не видно. Он, конечно, знал, что она стоит на своем месте, полная скромного достоинства, и тянет к небу гибкие цветущие ветки, но ее заслоняло от него и подавляла эта старая уродина, с которой уже падали и усеивали землю вокруг сморщенные грязно-белые лепестки. И куда он не переставлял свое кресло, в какую сторону его не поворачивал, он никак не мог избавиться от старой яблони. Она все время лезла ему в глаза, нависала над ним, словно напоминая с немым укором, что ждет одобрения, ждет похвалы, того, что он не мог ей дать. В то лето, впервые за многие годы, он решил отдохнуть по-человечески, устроить себе полноценные каникулы. В Норфолке, у своей матери, прожил всего 10 дней вместо месяца, как обычно бывало при Мидж, а остаток августа и весь сентябрь провел в Швейцарии и Италии. Он поехал на своей машине и потому мог переезжать с места на место, когда и как заблагорассудится. Его мало интересовали достопримечательности, избитые туристские маршруты. Лазить по горам он тоже был не особый любитель. Больше всего ему нравилось приехать под вечер в какой-нибудь маленький городок, выбрать небольшую уютную гостиницу и прожить там пару дней без всякой цели, просто так. Утро он обычно проводил в уличном кафе или ресторанчике за стаканом вина, греясь на солнце и от нечего делать, наблюдая за толпой. Видимо, мода на путешествия захватила и молодежь. Кругом была масса веселых молоденьких девушек. Он охотно прислушивался к оживленным разговорам вокруг и радовался от сознания, что в них не надо вступать. Иногда ему кто-то улыбался, иногда постоялец из той же гостиницы бросал на ходу 2-3 приветливых слова, но это ни к чему его не обязывало, просто означало, что он такой же полноправный участник этой праздной, бездумной жизни, что он независим и волен, как все, проводить свой досуг за границей. В прежние времена, если он куда-то ездил вместе с Мидж, ему ужасно досаждала ее привычка заводить новые знакомства, в любом месте выискивать какую-нибудь подходящую супружескую пару нашего круга, как она говорила. Начиналось обычно с обмена любезностями за завтраком, затем обсуждалось, что надо посмотреть, и вырабатывался общий план действий. Окончалось тем, что по всем знаменитым местам они уже ездили только вчетвером. Это его, конечно, выводило из себя, и весь отпуск бывал испорчен. Теперь, слава богу, никто не навязывал ему спутников. Он мог делать, что хотел, и тратить столько времени, сколько хотел. Никто его не торопил и не подталкивал. При нем уже не было Мидж, которая говорила бы: «Ну что, пора?» Стоило ему присесть и расслабиться за стаканом вина, и которая тянула бы его осматривать какую-нибудь допотопную церковь, ничуть его не занимавшую. За время своих путешествий он заметно располнел, но это его мало трогало. Рядом с ним не было никого, кто всякий раз уговаривал бы его пройтись пешком, чтобы чересчур жирная пища не откладывалась в виде лишнего веса, и перебивал этими уговорами приятную сонливость, которая приходит после кофе и десерта. Никого, кто бы бросил осуждающий взгляд на его не по возрасту яркую рубашку или кричащий галстук. И, прохаживаясь по улицам малознакомых городов и городков, с непокрытой головой, с сигарой во рту, он ловил встречные улыбки на молодых жизнерадостных лицах вокруг, и от этого сам молодел. Так и надо жить, без хлопот, без забот, без докучных напоминаний: мы должны быть дома не позже 15-го числа, 16-го заседания благотворительного комитета, без вечного беспокойства: мы не должны бросать дом больше, чем на 2 недели, без хозяев что угодно может случиться. А вместо всего этого разноцветные огни провинциальной ярмарки в какой-то деревеньке, название которой он даже не потрудился узнать, звонкая музыка, толпа молодежи, смех. И он сам, осушив бутылочку местного вина, подходит к какой-то девчушке в пестром платке и с поклоном приглашает ее танцевать. И вот они уже кружатся на площади под тентом, ему весело и жарко. Он никак не попадает в такт. Он столько лет не танцевал, но все равно это прекрасно. Это то, что надо, это жизнь. Музыка смолкает, он отпускает партнершу, и она, хохоча, убегает к друзьям, к своим ровесникам, и они вместе, наверное, смеются над ним. Ну и что? Все равно хорошо. Он уехал из Италии, когда погода стала портиться, в самом конце сентября, и в начале октября уже был в Англии. Никаких проблем. Послал телеграмму на имя прислуги, сообщил примерную дату и все. Не то, что при Мидж. Даже если они уезжали ненадолго, перед возвращением домой вечно начинались сложности. Надо было почему-то заранее отправлять подробные письменные распоряжения насчет закупки продуктов, напоминание прислуги заблаговременно просушить матрасы, проветрить все одеяла, протопить в гостиной, предупредить на почте, чтобы возобновили утреннюю доставку газет. В общем, сплошные заботы вместо отдыха. Он подъехал к дому в теплый осенний вечер. Из труб шел дым. Парадная дверь была распахнута. И он с удовольствием увидел, что его ждут. Он не станет кидаться, сломя голову, на кухню узнавать, что успело стрястись за время его отсутствия, спрашивать, не засорилась ли где труба, не было ли в доме аварий, перебоев с водой, с продуктами. Да и прислуга достаточно тактична, чтобы докучать ему подобной ерундой. «Добрый вечер, сэр. Хорошо отдохнули. Ужин подавать, как обычно. И больше ни словечка. Блаженная тишина». Он мог спокойно налить себе выпить, закурить трубку, расслабиться. Письма, впрочем, писем немного, подождут. Никто не бросится вскрывать их с лихорадочной поспешностью, а потом не повиснет на телефоне, и ему не надо будет слушать бесконечные и бессмысленные женские разговоры, как дела, что новенького, что ты говоришь, ах, моя дорогая. И что же ты ей сказала? Не может быть. Нет-нет, в среду я никак не могу. Один. Один, какое счастье! Он потянулся, расправляя плечи, затекшие от долгой езды, и с удовольствием оглядел уютную, ярко освещенную столовую. От Дувра он ехал без остановок и успел проголодаться, так что домашний ужин... Довольно тощая отбивная показался ему недостаточным, особенно после итальянской и швейцарской еды. Дувр — порт на юго-востоке Англии, ближайший к побережью Франции. Ну, что делать, придется возвращаться к менее изысканному рациону. Он съел еще бутерброд с сардинкой и с минуту посидел, размышляя, чтобы такое сообразить на десерт. На буфете стояла ваза с яблоками. Он поднялся, переставил ее на стол и внимательно поглядел на яблоки. Да, яблочки не бог весть какого качества. Мелкие, невзрачные, какие-то бурые. Он надкусил одно и тут же выплюнул. Ну и дрянь. Он попробовал другое. То же самое. Кожура шершавая, грубая. Внутри такие яблоки обычно бывают твердые и кислые, но у этих мякоть была рыхлая, вязкая, как вата, а сердцевина темная, точно тронутая гнилью. Кусочек волокнистой мякоти застрял у него между зубами, и он с трудом его вытащил. Надо же было подсунуть ему такую гадость. Он позвонил, и прислуга пришла из кухни. «Что-нибудь другое на десерт у нас есть?» — спросил он. «Боюсь, что нету, сэр. Я вспомнила, что вы любите яблоки, и Виллис нарвал вот этих. Сказал, поспели в самый раз, очень вкусные. К сожалению, он ошибся. Это нечто совершенно несъедобное. Извините, пожалуйста, сэр, я бы их не приносила, если б знала. Он там целую корзину собрал». Стоит у дома. И все такие же. Все одинаковые, сэр. Маленькие, буренькие. Неважно, не беспокойтесь. Я сам утром выйду в сад, погляжу. Он встал из-за стола и перешел в гостиную. Чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту, он выпил рюмку портвейна, съел печененку, но и это не помогло. Что-то вязкое, противное обволакивало язык и небо, и в конце концов он был вынужден подняться в ванную и как следует вычистить зубы. Самое обидное, что именно сейчас, после пресного ужина, очень кстати было бы настоящее, хорошее яблоко с гладкой и чистой кожицей, с хрустящей, сочной мякотью, не слишком сладкое, лучше даже чуть-чуть с кислинкой. Такое, чтоб его приятно было съесть. Спелое, но не перезревшее. Главное — уметь вовремя сорвать яблоко с дерева. Ночью ему приснилось, что он в Италии и танцует под тентом на мощенной брусчаткой площади. Когда он проснулся, у него в ушах еще звучала музыка, а за утренним чаем он все пытался вспомнить лицо своей партнерши, вспомнить, как прижимал ее к себе, как смешно она спотыкалась о его ноги. Но ощущение ускользало, и оживить его в памяти никак не удавалось. Он встал и подошел к окну посмотреть, какая погода. Вполне приличная. Небо ясное, воздух свежий, бодрящий. И тут его взгляд упал на старую яблоню. Зрелище было такое неожиданное, что он застыл на месте. Теперь ему стало ясно, откуда взялись вчерашние яблоки. Дерево буквально гнулось под бременем невиданного урожая. На каждой ветке вплотную друг к другу сидели мелкие коричневатые яблоки. Чем ближе к верхушке, тем мельче они становились. На самых верхних ветках плоды и величиной, и цветом смахивали на орехи. Дерево осело под их тяжестью, скривилось, скособочилось, нижние ветки отвисли до земли, а в траве вокруг виднелись бесчисленные падалицы, те яблоки, которые выросли первыми и которых вытеснили с их законного места их же младшие братья и сестры. Яблоки устилали землю сплошным ковром. Многие успели лопнуть и растрескаться, и теперь по ним ползали осы. В жизни он не видел такого количества яблок на одном дереве. Просто чудо, что оно устояло и не рухнуло. До завтрака он вышел в сад. Любопытство не давало ему покоя. И еще раз вблизи поглядел на старую яблоню. Да, так и есть. Эти самые яблоки стояли вчера на буфете. Мелкие, как мандарины, а многие и того мельче. Они росли так тесно, что если захотеть сорвать одно яблоко, то пришлось бы сорвать целую гроздь. В этом зрелище было что-то отталкивающее, противоестественное и в то же время вызывающее жалость. За что несчастному дереву такая мука? А это была поистине мука, другого слова не подберешь. Было видно, как яблоня страдает, корчится, изнемогает под тяжким грузом. Сколько месяцев она готовилась к тому, чтобы дать этот небывалый, и, что самое ужасное, совершенно несъедобный урожай. Ни одно яблоко нельзя было взять в рот, все они никуда не годились. Он ступал по ним, давил каблуками, и они тут же превращались в чавкающее, скользкое месиво. Он был вынужден сорвать несколько пучков травы и обтереть ботинки. Гораздо лучше было бы, если бы деревце погибло, пока оно еще стояло голое, пока не зацвело. А что теперь с ним делать? Ну кому и зачем нужна куча гниющих яблок, которые только портят весь вид в саду? Какая польза в этой старой яблоне, осевшей, скрюченной, словно от боли? Но всем своим видом он готов был поклясться, выражающий тайное торжество, почти злорадство. Дерево против воли притягивало взгляд. Как тогда весной, когда оно покрылось несметным числом набрякших грязно-белых веток, так и теперь со всей этой безумной массой яблок. От него было некуда деться. Все окна жилой половины выходили в сад, и он знал, что ему предстоит. Яблоки провисят еще весь октябрь и ноябрь, дожидаясь, пока их снимут. А снимать их никто не станет, потому что есть их нельзя. Он с ужасом подумал, что старая яблоня может простоять в таком виде целую вечность. И всякий раз, как он будет выходить на террасу, она будет торчать у него перед глазами, ненавистная, кособокая уродина. Удивительно все-таки, до чего он ее не взлюбил. Она неотвязно напоминала ему о том, о чем, собственно, он сам толком не знал, в общем, обо всем, что он всей душой ненавидел. Определить это точнее он не мог. И немедленно принял решение: надо, чтобы Виллис снял все яблоки, увез их, продал, любым способом сбыл с рук, лишь бы не смотреть на них всю осень, не видеть, как корчится под их тяжестью злополучная яблоня. Он повернулся к ней спиной и с облегчением заметил, что ни одно другое дерево не опозорило себя излишеством. Яблоки были на многих, но в нормальном, умеренном количестве, и стоявшая рядом со старой молоденькая яблонька тоже, как он и предполагал, не подвела. На ней росли очень славные, не слишком крупные яблоки, аппетитно подрумяненные солнцем. Пожалуй, надо сорвать одно яблочко, съесть после завтрака. Он выбрал самое симпатичное и едва успел к нему прикоснуться, как яблоко само с готовностью упало ему на ладонь. Оно было такое соблазнительное, что он не утерпел и откусил кусочек. И оно не обмануло его ожиданий. Ароматное, сочное, немного терпкое, сбрызнутое росой. Он не стал больше смотреть по сторонам и пошел в дом завтракать. Он уже успел проголодаться. Садовник провозился с яблоками почти неделю. Он работал с явной неохотой. «Меня не касается, куда вы денете эти яблоки», — предупредил его хозяин. «Можете продать их и деньги оставить себе, можете забрать домой, скормить свиньям. Я не желаю их видеть, вот и все. Запаситесь лестницей повыше и сразу же беритесь за дело». Ему казалось, что Виллис тянет из чистого упрямства. Он не раз наблюдал из окна за его действиями. Это было похоже на замедленный фильм. Сперва садовник подтаскивал и долго устанавливал лестницу. Потом не спеша взбирался по ней, потом слезал опять и принимался подпирать лестницу снизу. Потом начинал по штучке обрывать яблоки и складывать в корзину. И изо дня в день Виллис маячил у него перед глазами, либо торчал на лестнице, либо копошился под деревом, ветки скрипели и стонали, а внизу на земле стояли корзины, ведра, тазы, и все это заполнялось яблоками, и конца этому не было видно. Но конец все же наступил. Лестницу унесли, корзины и ведра тоже. В тот вечер он с удовлетворением оглядел дерево. Слава Богу! Больше нет этой гнили, которая так действовала ему на нервы. Все яблоки до последнего обобраны. Но и освобожденный от бремени, яблони как будто не испытывала облегчения. Она выглядела так же уныло, если это только возможно, еще более уныло, чем прежде. Ветки понуро свисали вниз, а листья, уже тронутые первыми холодами, съежились и зябко дрожали. «И это мне награда?» — словно спрашивала старая яблоня. «После того, что я для тебя сделала?»